Глава 26. Леон. «Ты еще и торгуешься?» Он, конечно, давно понял, что худышка та еще пройдоха, хоть и прикидывается нежной незабудкой. Были моменты, когда он думал, что ошибается, что относится предвзято. Только вот очень показательны такие моменты, как сейчас, когда Эжени пытаются припереть к стенке. Она тут же сбрасывает маску бедного котенка, попавшего под дождь, и демонстрирует хватку Алига, способного откусить даже хвост дракону. И ведь ни разу же не покраснела, не смутилась. Сразу в лоб. Что кочергой, что словом, что вопросом. А как же без торга? Мне нужны гарантии или... как их? Преференции? Вот. Худышка просияла, вспомнив нужное слово, а Леон на мгновение подзавис, с удивлением всматриваясь в улыбку, от которой словно исходило золотистое марево, а в груди запекло. Заклятие какое-то, честное слово. То к колену глаза прилипают, то к улыбке. Может, действие артефакта все еще не прошло? «Ты вообще-то мне должна», — попытался напомнить Леон, с трудом стряхивая наваждение. «Я тебя спасал, почти выгрызал из стены. Не напоминаю уже о том, что ты мной воспользовалась в своих корыстных целях». «Ну да, было такое», — не стала отнекиваться девушка и задумалась. Но по лицу видно было, что не слова подбирает, чтобы извиниться, а слова, чтобы выкрутиться из ситуации. «Только тебе пришлось заменить одного местного паренька ненадолго. Будем честными, местный бы получил между глаз еще раньше тебя, а я бы раньше освободилась. Ну, может быть, больше времени понадобилось, чтобы пролезть через щель. Ты же хочешь, чтобы я разобралась с 300 девицами отбора?» 300! Это на 6 принцев, а не для меня одного», — решил поправить Леон и получил в ответ насмешливый взгляд и вздернутую бровь. Мол, уже поделила и прикинула. 50. А остальных точно твои друзья между собой распределят? А то может оказаться, что они уже по одной себе выбрали, а тебе останутся 294. «Не достанутся», — перебил мужчина, сильно напрягаясь от произнесенной цифры. «Они тоже не хотят жениться, а тут либо все в отбор с головой, либо все выходим из ситуации холостыми». «Ну и что же вы до сих пор не вышли из этой си-ту-а-ци-и?» Чуть ли не по буквам произнесла Эжени, возвращаясь к теленку, который принялся подставлять под ее руку свой безрогий лоб, словно кошка под ласку. Леон замялся. «Что тут скажешь? Думали, за несколько дней наведут на дам страху своим поведением, и все разбегутся. Да только дамочки оказались упертыми и решительными. Где только таких набрали?» Леон вернулся к копне сена, что была свалена в углу, и снова уселся, задумчиво покусывая соломинку. Он осознавал, что возможная помощь уплывает из его рук с каждым новым вопросом Эжени. Он, конечно, может настоять на том, что оказанная им услуга до сих пор не оплачена, но, глядя на худышку, когда она не ставила его в тупик своей наглостью, он не мог даже думать о том, чтобы начать фигурально выкручивать ей руки. «Что ты хочешь? Только учти, твой договор с отцом я разорвать не смогу никак». «Мне немного нужно». В глазах девушки вспыхнули радость и даже благодарность, что от нее Леон вообще не ожидал. «Нужно...» Закончить она не успела, да и никто бы не успел. В денник ввалились 5 принцев, гомонящих, веселых, взбаламученных, словно участвовали в прикладной игре, где нужно бегать, прыгать и драться. А не на светском мероприятии, чопорном и скучном, кроме последнего прохода Эжени по подмосткам. И все они разом принялись рассказывать им, весело улыбаться девушке и хлопать по плечу Леона, а муху и рыжика по голове. «Представляете, у модисток, кажется, козни строят не хуже, чем здесь, на отборе». Плечу Леона досталась увесистая от Кастра. «Там одна модистка решила другой насолить и заменил их хлыст», — наперебой загалдели близнецы. «Так тот хлыст был зачарован как-то особенно, что все проняло. Кстати, за него сейчас идет борьба между королями. Им всем резко он понадобился». «Да, только непонятно, зачем он моим родителям», — вступил в разговор Филипп и принялся мягко улыбаться Эжени, одаривая ту своими самыми обольстительными улыбками. На счастье Филиппа, худышка на эти улыбки не отреагировала и даже скривилась от одной наиболее слащавой. Если бы худышка вздумала кокетничать, то Леон... Он не смог додумать, что было бы тогда, просто отмахнулся и еще раз осмотрел друзей. И почему Ахиес принес всех именно на конюшню? И что стало с той, что подложила хлыст?» — задал вопрос Муха, вклиниваясь между Ижени и кем-то из принцев, словно сторожевой пес, очерчивая дистанцию. «А что с ней станет?» — подал голос Шун, усаживаясь рядом с Леоном на сено. «Жалама это с ней разберется. Тут такие жаркие споры разгорелись по поводу Мухи и тех девиц, что на вас и жени заклятие навести решили, что про модисток вообще забыли. В итоге девицы согласились попросить прощения у вас и жени, а Муха реабилитирован временно». На мгновение в Денике образовалась тишина, когда все посмотрели на Пегаса, а тот даже хвост чуть ли не задрал от гордости и зубы выставил, улыбаясь особенно по-пегасски. И все было бы ничего, если бы один из близнецов не задал вопрос. «А что вы тут делаете? И что это за договор у вас намечается?» Леон глянул на остаточные искры магии, которые должны были скрепить договор с Ижени, да так и не развеялись, и пока что теперь придется выкручиваться ему. Он ведь не шутил, когда говорил «либо все в отбор с головой, либо все выходим из ситуации холостыми». Только вот он о своих намерениях насчет Ижени не сказал и говорить не собирался. Замялся Леон, а затем слова сами слетели с его губ. «Хочу, чтобы Ижени была временно моей невестой». «Что? Да ладно! Да?»